на краю деревни, одинокий дом. Ни одна собака не лает под окном. Всякий православный после темноты знает, как опасны ведьмы и хвосты. Красный дух